Глава 14. Обедаем мы все так же, прежней компании, Петр Сентин к нам так и не присоединился. Штайн донимать его перестал, он предпочел, как и раньше, держаться от нас подальше. Причем я чувствую, что он почему-то меня побаивается. И не только он. Очень многие, даже некоторые учителя, относятся ко мне с опаской, и я этого понять не могу. Вот взять, к примеру, Ленку. У нее никогда не заржавеет дать в торец, и она это проделывала не раз. Но при всем при этом ее считают веселой, отвязной девчонкой, которую никому не приходит в голову бояться. Я же никому ни разу грубого слова не сказал, за исключением единственного случая со Штайном. Почему так? Как-то даже обидно быть пугалом, причем совершенно незаслуженно. Когда я поделился с Ленкой, она мне пояснила ситуацию так. «Понимаешь, Кенни, ты для народа какой-то непонятный, слишком взрослый. Вот, к примеру, Штайну папа всего лишь пообещал самобег, так он всегда стал своим хвастовством. Это нормально, когда мажорчик хвастается, на его месте тут каждый первый обязательно хоть разок похвастался бы. А тебе понадобился самобег? Так ты просто пошел и купил, и у тебя даже мысли не возникло кому-то сказать. Сразу видно, что для тебя это вроде как коробку карандашей в лавке купить. Типа купил и купил, что тут такого? И дела у тебя все какие-то очень уж взрослые. Вот как тебе объяснить? Представь, что вдруг Ольга Ренская пришла бы с нами учиться». «Хех, от Ольги я бы сам шарахался». «О, ты понял». Как не очень мне польстил такое сравнение. «И что мне делать?» «Ничего не надо делать. Я тебя и так люблю, а какая тебе разница, что другие думают?» Разве что этим утешаться. Удивительно, насколько наше восприятие себя всегда расходится с тем, как нас воспринимают другие. В школе жизнь протекала спокойно и даже скучновато. У нас добавились уроки конструирования, и мы, наконец, начали изучать конструкты. Для нас с Ленкой это тоже было в нове. Дома мы большей частью делали упражнения на основу и развивали менталистику. Самым первым мы изучили учебный конструкт «Хлопок». Тот самый, который меня в прошлом году пыталась атаковать Нельма Ренская. И сегодня у нас происходила сдача зачета по нему. Жестяной круг диаметром сантиметров 30 был приколочен к палке, которая, в свою очередь, была прикреплена через пружину к полу. Перед кругом нужно было создать конструкт. При этом для сдачи зачета палка после хлопка должна была отклониться как минимум на 45 градусов. Народ напрягался, корчил рожи от натуги, но в целом сдавал нормально, хотя далеко не все с первого раза. Я по алфавиту сдавал третьим и тоже сдал со второго раза. Первый раз не рассчитал и вложил слишком мало силы. Дальше я сидел и развлекался, наблюдая за потугами одноклассников, и как-то не сразу заметил, что на позиции оказалась Ленка. Она сосредоточилась, я тут же хотел закричать «стой», но сделать ничего не успел. От хлопка все оглохли. Когда я, наконец, немного оправился от звона в ушах и взглянул на мишень, то обнаружил там только палку с обломанным концом. Сама жестяная мишень нашлась в дальнем конце зала, глубоко ушедшая ребром в деревянную перегородку. «Ой», — виновато сказала Ленка, — «и нечаянно». Класс потрясенно молчал. «Знаешь, Менцева», — устало сказал учитель, — «мы тут давно уже смирились с мыслью, что твою учебу школа запомнит надолго». Я закрыл лицо ладонью. «Женщина, ну почему вы такие? Почему даже самые умные из вас временами ведут себя как тупые Барби?» А потом вдруг подумал, ну я-то чем ее лучше? Я же еще год назад в том же духе выступил. Известный факт, что муж с женой со временем становится похоже, а вот мы еще даже не поженились, а уже сравнялись по дурости. Такая вот идеальная совместимость. Надеюсь, Ленкина досье Драгана тоже убрала в свой сейф, а то ее там писцов скоро начнут совращать по новой. Улица носила не очень лестное название «Грязная», но на удивление была довольно чистой. Чего нельзя было сказать о протянувшемся вдоль нее тыльном заборе артефакты. Вот он как раз был грязноват, а кое-где и штукатурка отвалилась. Надо будет ткнуть носом штемеля. Так ведь можно и на штраф нарваться, подумал я. На фабричных окраинах на такие вещи часто смотрят сквозь пальцы, но не стоит надеяться, что это будет сходить с рук до бесконечности. Рано или поздно инспекция городского благоустройства и сюда доберется. Несмотря на позднюю осень, день выдался на удивление теплым и солнечным, и найти тусующихся пацанов оказалось несложно. Возле одного из трехэтажных домов на другой стороне улицы топтались трое моих ровесников, и, судя по тупому гыгыканью, обсуждали девок. К ним я и направился. «О, кто-то у нас нарисовался!» — обрадованно встретил меня вожак гоп-компании. «И кто тебе, дворянчик, разрешал по нашей улице шляться? Придется штраф заплатить!» Я приветливо ему улыбнулся и сходу зарядил под дых. Паренек сложился пополам. «Кто тут еще штраф хочет?» — с улыбкой обратился я к его товарищам. Те попятились. Я посмотрел на заводилу, который судорожно пытался вдохнуть воздух. «Эки ты, дружок, дохлый. Давай разгибайся, скорее, дело есть». Наконец тот более-менее пришел в себя. «Чего сразу драться начал?» — угрюмо спросил он. «Чтобы привлечь твое внимание и завязать разговор», — объяснил я. «Заработать хочешь? Хорошо заработать». «Ну, хочу. Знаешь, что за этим забором напротив?» «Это артефакты забор, батя у меня там работает, только у них вход с малой ремесленной, надо квартал обойти». Бывал там? Территорию знаешь? Раньше бывал, батя обеды носил. А сейчас что? Сейчас охрана сменилась, дальше проходной не пускают. Вообще звери. Значит, задача такая. Перелезаешь забор в любом месте на грязный. Проходишь территорию, выходишь на малый ремесленный. Хоть в ворота, хоть через забор. Я там тебя жду. Подходишь ко мне и получаешь вот это. Я показал ему шестикуновую бумажку. Четверть гривны просто за то, чтобы территорию пройти? Недоверчиво спросил он. Пройти, проползти, пробежать, неважно. Главное, что залез тут, а вылез там. Как слишком красиво выходит, врешь, поди. Я дворянин, мне врать невместно. Клянусь честью, что если ты пройдешь территорию, то честно заплачу полдюжины кун. Я не торопясь обошел квартал и, сев в машину, занялся бумагами, временами поглядывая на длинный забор и ворот артефакты. Пацан не появлялся. Прошло полчаса, я решил, что ждать дальше не имеет смысла, и зашел в проходную. «Как служба?» — спросил я у вытянувшихся охранников. «Новости есть?» «Все нормально», — отрапортовал старший. «Задержали нарушителя. Командир сейчас с ним в караулке разбирается». В караулке обнаружился мой наемный работник с фингалом под правым глазом. «Нарушителя поймали», — доложил Антон Кельмин, командир охраны артефакты. «В свое время я взял Антона буквально по объявлению. Он только что уволился из небольшого вольного отряда, где служил заместителем командира. Опыта руководства охраны у него не было». Но и у меня особого выбора не просматривался, так что после некоторого колебания я решил рискнуть. И не прогадал. Охрану артефакта он поставил на отлично и дисциплину поддерживал как в хорошем воинском подразделении. «Где его взяли?» – спросил я. «Засекли, когда он за складом материалов прятался, но поймали у ворот почти. Шустрый гаденыш». «А синяк откуда?» «Да случайно вышло. Он вот Петра за руку укусил. Но тут, конечно, и дернул нечаянно». «Ну, конечно, нечаянно. Рукой дернул. Но это ничего. Раз сам кусаться начал, то это рабочий момент». «Молодец», — сказал я пацану, протягивая ему купюру. «Держи». Охранники в изумлении вытаращили глаза, а Кельмин, понимающе, усмехнулся. «Я же не добежал», — угрюмо сказал пацан. «А меня бы так даже больше устроило», — засмеялся я. «Бери, заслужил». Пацан взял деньги, затем у него на лице отразилась работа мысли, и он заявил. «А за фингал еще надо бы добавить». «Нет проблем. Сейчас под другой глаз добавлю для симметрии». Охранники заухмылялись. «За что?» — насупился паренек. «За наглость». «Ладно, с тобой мы в расчете. Антон, я распоряжусь небольшую премию выписать, распредели ее сам среди парней, которые его ловили». Новость вызвала в охране радостное оживление. «Парни, проводите его за ворота, а мы с тобой, Антон, давай прогуляемся». Мы вышли наружу и остановились чуть в стороне от главной дороги, возле клумбы с небольшой скульптурой. Скульптура была достопримечательностью завода, каждый видел в ней что-то свое, и не было двух человек, у которых мнения совпали бы. Лично я обычно видел в ней сапера, который ошибся, но иногда мне казалось, что это просто такая экзотическая рыба. «Антон, у тебя есть человек, которому ты бы смело мог передать дела?» Кельмин подумал. «Вообще мой зам должен справиться. Да тут у нас сложностей особых и нет, все как-то устоялось. У нас строится новый завод, там пора организовывать охрану. Как ты к этому относишься? Готов взяться?» «Готов, конечно. Я же так понимаю, это повышение?» «Верно, повышение. Здесь командир охраны тоже под тобой останется, будешь за оба завода отвечать. Но там работы будет гораздо больше. Там абсолютно все секретно, так что охрану надо ставить гораздо серьезнее. Там уже не пацанов придется ловить, а реально шпионов». «Я со шпионами дела не так много имел, но основы знаю, думаю, справлюсь». «Я тоже помогу, если что». «Учитывая, сколько шпионской макулатуры я перечитал, может, я тут и есть самый большой специалист. Значит, передавай дела и переходи на мегафон. Составляй штатное расписание, проект бюджета, заявку на техническое обеспечение, в общем, все как положено, и подавай госпоже Кире на проверку. Исходя из того, что скоро нас придут трогать за вымя, так что особо не скромничай. На данный момент у нас в приоритете безопасность». Расходы удручали. Я уже полностью истратил всю полуторагодовую прибыль артефакта и почти обнулил ее депозиты. Скоро придется залезать в резервную сотню тысяч. Но по нашим расчетам, самый трудный период мы все-таки сможем пережить, а к лету динамика точно прочно сменится на положительную. По пустынному полю арендованного полигона мела поземка, еще больше затрудняя видимость. Кое-где проглядывали клочки сухой травы, и бойцы в белом с грязными разводами камуфляжа настолько хорошо сливались с неоднородным пейзажем, что даже в бинокль было непросто отслеживать их передвижение. Бойцы двигались перебежками, стреляя на ходу. Дружина отрабатывала штурм укрепленной позиции. Пока что получалось не особо. «Что скажешь?» — спросил я Станислава, кивнув на поле. «Слабовато пока», — неохотно признал он. «Прогресс есть, но им пока даже до хорошего вольного отряда далеко. Полигона все-таки недостаточно для полноценного обучения. Когда в тебя стреляют холостыми, к этому трудно всерьез относиться». «Идеи, предложения?» «Надо бы взять контракт, пусть самый простой, но ребятам это помогло бы почувствовать себя ратниками, а не школьниками в военной игре». «Так-то я возражений не имею, но ведь дружины-то еще нет». У нас только пехотинцы с легким стрелковым. Для них и контракта нормального не подобрать. Разве что охрана объекта. Вот только какой толк от такого контракта? Так что, будем продолжать тренироваться? Пожалуй, потренируемся еще немного, задумчиво сказал я. А вот еще, кстати, как у тебя работа со вторвыми продвигается? Хорошо продвигается. Эти их мобилки просто мечта. Зря я это название предложил. Вот прокололся. И кто этот прокол оценил? А мне от этих воспоминаний только грустно делается. Что, вот прям так все хорошо? Недоверчиво спросил я. Да нет. Были у нас замечания по удобству использования в основном. Но вторвы все недоработки быстро исправляют. Они к нашим замечаниям нормально прислушиваются. Они должны прислушиваться. Это же им нужно в первую очередь. Ну ладно, есть для тебя хорошие новости. Я полистал свои записи. Во-первых, через неделю в дружину придет 6 владеющих. 5 боевиков и лекарка. 5 боевиков? Поразился Станислав. «Да, 2 5-го ранга, 3 4-ки», — подтвердил я. «Все девчонки, конечно, но физически крепкие, так что должны справляться». «Вообще принято считать, что на одного владеющего должно приходиться 15-20 ратников». «Я знаю. Берем больше с расчетом на расширение дружины. Я ориентируюсь на молодых выпускников Академиума, а выпуск только раз в году. Новую заявку сможем подать только следующей зимой». «А чем плохие владеющие постарше?» «Тем, что постарше, мы уже это с тобой обсуждали». В новую дружину, где один молодняк и нет установившейся традиции, лучше брать только молодых. Иначе те, кто постарше, начнут давить авторитетом и заводить свои порядки. Тебе же самому придется с этим бороться. Ну да, обсуждали, согласился Станислав. Но я думал, что это только ратников касается. С владеющими то же самое. Это в большой дружине их много, и они обычно свои компании держатся, а в нашей крохотной они наверняка в том же котле будут твориться. Так что радуйся, что к тебе придут молодые девчонки, а не тетки с большим гонором. «Все так», — сказал Станислав с сомнением. «Но молодые девушки будут сильно бойцов отвлекать. Ребята же сами все молодые, гормоны кипят». «Станислав, если у твоих ратников хватает энергии, чтобы к девкам приставать, значит, десятники позволяют им бездельничать, а ты, стало быть, дружину не контролируешь». Станислав только крякнул. «Имею в виду, спрос будет с тебя в первую очередь», — добил его я. «А вообще подумай над тем, чтобы девчонок набрать. Они нормально работают как снайперы и легкие пехотинцы, иначе у тебя парни на контрактах будут дичать. Полезут крестьянок насиловать, и тебе их вешать придется. Да-да, не смотри так. Дворянская дружина — это невольная ватага, которую от банды временами не отличить. Честь семьи ронять нельзя, все твои ратники должны понимать, что это серьезно. Иначе дело и впрямь до казни дойдет. Атмосферу в дружине это не улучшит, пусть уж лучше со своими шур-мур крутит». Станислав хмыкнул на это, не проявляя энтузиазма. «Может, он этот, как его, шовинист? Сексист? Не разбираюсь я в этих половых терминах. Ну ладно, мое дело предупредить, ответственность на нем. Следующий вопрос. Мы с госпожой Кирой прикинули и решили, что мы сможем снабдить всех ратников защитными амулетами. Нужно, во-первых, обучить ими пользоваться, а самое главное, нужно как следует объяснить, что на них полагаться нельзя. Если под пулями гулять, то никакой амулет не спасет, это всего лишь шанс выжить. Во-вторых, надо как-то наладить контроль, чтобы их не теряли. Сам знаешь, сколько они стоят, для нас это очень серьезные траты». «Знаю», — с заметным удивлением ответил Станислав. «Неожиданно. В вольных отрядах ими даже офицеров не снабжают». Ими даже в дружинах не всех офицеров снабжают, но нам они обходятся немного дешевле, потому что наш завод их и делает. Но дешевле именно что немного. Так что надо до людей как следует донести, что если боец пролюбил амулет, то новый он получает только когда выплатит стоимость утерянного. Пару лет будем из жалования вычитать, а он эту пару лет будет голым в атаку бегать. «Справедливо», — кивнул Станислав. «Я думаю, все поймут, что их терять нельзя. Достаточно один раз под пулями пробежаться, и сразу все дойдет». «Ладно, с этим разобрались, пошли дальше». Перешел я к следующей пометке в ежедневнике. «Раз уж твои воины чему-то минимально научились, пора усложнять им задачу. Жду от тебя предложений по комплектации дружины бронеходами, пусть вместе с железками побегают. Заодно подумай насчет минометов и прочей артиллерии». «Минометы нам пока ни к чему, тем более с 5 боевиками, а вот бронеходы нужны. По текущему составу дружины мы потянем 2, ну пусть 3 легких бронехода». «Это который с гранатометом?» «Ну да». С тяжелыми полно мороки, да и нужны они, только если не хватает владеющих. В этом мире владение силой заметно повлияло на тактику сражений. Например, владеющий 5-го ранга в дуэли с артиллерийским орудием гарантированно уничтожал орудие, просто в силу того, что у 1-2 снарядов для него было мало, а выстрелить получалось только раз. Не говоря уже о том, что обнаружить и накрыть 1 человека было гораздо сложнее, чем орудие с расчетом и штабелем снарядных ящиков. Пушки были экзотикой. Распространение получили лишь минометы и гаубицы, которые могли стрелять с закрытых позиций и имели какие-то шансы на выживание. Причем использовались в основном небольшие калибры, с которыми можно было быстро менять позицию, так как сама по себе закрытая позиция выживания не гарантировала. В результате такого специфического уклона в малые калибры и навесные траектории Нишу танков в конечном итоге заняли шагающие бронеходы, по сути, огромные бронескафандры, вооруженные крупнокалиберным пулеметом и автоматическим гранатометом, а в случае тяжелого бронехода – легким пулеметом и скорострельной пушкой 5 или 6 калибра. Тяжелые бронеходы, однако, использовались реже. Считалось, что для небольших отрядов их высокая огневая мощь не компенсирует сложности с обслуживанием, транспортировкой и подготовкой пилотов. «Мне кажется, тяжелые тоже понадобятся», – возразил я. «По мере роста дружины легких все равно перестанет хватать. Так может, лучше сразу привыкать к тяжелым? Тогда надо сразу брать в пропорции один тяжелый на 2 легких». «Ну вот и договорились», — одобрил я. «3 бронехода тебе хватит?» «Хватит. У нас пехотного сопровождения и на 3 не набирается, больше ни мы не потянем». «Значит, решили», — подвел я итог. «Выбирай бронеходы и готовь заявку на пилотов. Счет передашь госпоже Кире, она проверит, а я подпишу. Месяц тебе на слаживание в полном составе, после этого я регистрирую вас в гильдии и будем подбирать несложный контракт». «Все понял, господин», — вытянулся Станислав. «Будет сделано». «Бам!» Здоровенный снежок расплескался у меня на лбу, залепив пол лица. Пока я пытался очистить лицо и протереть глаза, прилетел второй. «Ну все, тебе конец», — мрачно пообещал я и рванулся к Ленке. Она, взвизгнув, пустилась на утек. Зима в этом году опять выдалась снежная, дворники не успевали сгребать снег с тротуаров. После вчерашнего снегопада наш Кропотов луг завалило так, что невозможно было открыть ворота, а на газонах между тротуарами и мостовой скопились сугробы высотой чуть ли не по пояс. В этот сугроб я и свалил пойманную бандитку. Некоторое время она прикидывалась побежденной, а затем, ловко вывернувшись, поменялась со мной местами. Усыпив мою бдительность поцелуем, она проворно нагребла мне снега за шиворот и снова пустилась в бега. Путь от сугроба к сугробу был долгим, и домой мы ввалились, как 2 снеговика. Арина, выглянув из кухни, ахнула, прикрыв рот рукой. На шум из гостиной вышла мама, глядя на нас, засмеялась, потом нахмурилась, потом опять засмеялась. «Мам, ты представляешь?» С возмущением наябедничала Ленка. «Он меня схватил и завалял в снегу». «Было дело», — не стал отпираться я. «Да он просто зверь», — продолжала негодовать Ленка. «Я такой», — скромно признался я, — «лютый». «Немедленно переодеваться и в горячий душ», — сдерживая улыбку, распорядилась мама. «Ну, прям как маленькие дети». «Я сделаю чай с малиной», — сказала Арина, возвращаясь на кухню. Наконец мы, умытые и согревшиеся, приткнулись к маме с боков, по-хозяйски отобрав у нее очередной медицинский талмуд. «Кенни, у меня к тебе просьба», — как-то нерешительно начала мама. «У меня помощница работает девочка, очень способная. Я в ней вижу признаки будущей целительницы. Ей бы надо в академиум, но на платное обучение у нее денег нет, а на бесплатное сам знаешь, какие условия. Мы могли бы ей помочь?» «Не вижу проблемы», — ответил я. «Мы можем оплатить ей обучение и назначить стипендию. После окончания постепенно вернет заем, подберем ей гуманный график выплат. Пусть подойдет к зайке, я ей скажу. У меня тоже есть к тебе вопрос. Какое тебе сейчас жалование?» «Очень хорошее. После аттестации на 9-й ранг у меня выходит 500 с небольшим в месяц. А почему ты спрашиваешь?» «Мне тут зайка сделала небольшой доклад по твоей работе». «Да, она ко мне подходила и расспрашивала». «Так вот она выяснила, что с твоих пациентов лечебница получает как минимум 12 тысяч гривен в месяц. Ты одна зарабатываешь, считай, как все артефакты». «Так много?» — мать была потрясена. «Омоложение стоит очень дорого, а ты единственный специалист в княжестве. Ты знаешь, что к тебе очередь на полгода вперед? Невзирая на совершенно дикие расценки. Так вот, мне не нравится, что моя мать является наемным работником, и еще больше мне не нравится, что эти тысячи идут к князю, а не семье. Как ты относишься к тому, чтобы открыть собственную лечебницу?» «Неожиданно», — мать задумалась. «А я смогу принимать там какое-то количество бесплатных пациентов? Мне нужна практика сложных случаев». «Конечно, ты сможешь принимать бесплатных пациентов. Это же будет твоя лечебница. Меня даже не столько деньги интересуют, сколько возможность лечения для наших слуг. Сама возможность получить медицинскую помощь такого уровня для многих будет серьезным стимулом служить нашей семье». «Я подумаю, хорошо?» «Конечно, подумай, никакой срочности нет. И вот еще один вопрос. Ты же вроде читаешь лекции в академиуме, или я ошибаюсь?» «Всего лишь факультативный курс на 2-3 месяца, и даже не каждый год». «А кто его посещает?» «Много кто. Студенты старших курсов в основном, но много и вольнослушателей. Наши молодые лекарки ходят, а некоторые из других городов приезжают на это время». «Даже так?» Я не подозревал, что мать настолько популярна. «Да, меня знают», — улыбнулась мама. «Нас же на все княжества только 2 девятки. Еще в Каганате одна, еще одна император лечит. Еще у муслимов есть. Мы все на виду». «Тогда понятно. Это все равно, как у нас бы Нобелевский лауреат лекции читал, причем настоящий ученый, а не руководитель». «Я к чему про это заговорил? Я хочу учредить персональную стипендию Милославы Орди для лучших студентов лекарского факультета. Для нас это не обременительно. 50 гривен в месяц — деньги небольшие. Зато из этих лучших ты сможешь выбирать, с кем заключить контракт для работы в твоей лечебнице. Пока ты свой курс ведешь, понемногу присматривай себе будущих сотрудников». «Заманчиво звучит», — мама посмотрела на меня с удивлением. «Я об этом как-то даже не подумала. Знаешь, я иногда рядом с тобой ощущаю себя несмышленой девочкой». «Глупости, говоришь», — немедленно открестилась я от такой похвалы. «Ты просто о другом думаешь. Вот и все. Если бы ты занималась тем, чем я, то не хуже бы справлялась. В общем, давай, решай, и будем присматривать участок для строительства».